старую-престарую струну антисемитизм. Как это ты украинец и вдруг работаешь под началом еврея? Они грозят ему репрессиями по отношению к его семье, потому устраивают ему туристскую поездку в Германию, чтобы он воочию убедился в достижениях Великого Рейха. Короче, Ефремов полностью раскололся. По его милости арестовано более 30 людей, целые семейства. По численности это вдвое больше бельгийской группы. В конце августа Ефремов встречает Жермену Шнайдер, работавшую с Венцелем, и раскрывает перед ней всю подноготную своей игры. Рассказывает, что был арестован, что немцы знают абсолютно все, и поэтому он решил спасать свою шкуру. Он предлагает Жермене работать с ним. Он объясняет ей: «Ты пойми, Отто всегда выпутается, а расхлебывать все придется нам. Значит, лучшее для нас — это перейти к немцам и спасти то, что можно спасти». Жермена просит дать ей подумать до завтра и спешит в Париж известить меня. Я сразу же командирую ее в Лион. Обнаружив ее исчезновение, немцы арестовывают ее мужа, Франца Шнайдера, и двух сестер Жермены. Шнайдеры, швейцарцы по национальности, более 20 лет работали в Коминтерне. Выполняя функции связных, курьеров и почтовых ящиков, Франц и Жермена Шнайдер были знакомы со множеством европейских коммунистов. До войны их дом в Брюсселе служил тайной квартирой и перевалочным пунктом для проезжавших через Бельгию крупных партийных руководителей. Здесь останавливались Морис Торрес и Жак Дюкло. Оба они были тесно связаны с коминтерновскими старичками, в частности, с Гарри Робинсоном и его бывшей женой Кларой Шаббель, исполнявшей функции курьера между Берлином и Венцелем. Франц Шнайдер не числился в активе Красного оркестра, но благодаря своим давним контактам был в курсе множества важных дел. Не выдержав пыток, он выдал Гриотто, радиста Робинсона. С этого дня Робинсон живет в режиме так называемой «охраняемой свободы». «Без промедлений я извещаю обо всем центр, но получаю от него прямо-таки ошеломляющий ответ. Отто, вы абсолютно ошибаетесь. Мы знаем, что Ефремов был арестован бельгийской полицией для проверки документов, но все прошло хорошо. Между прочим, Ефремов продолжает посылать нам очень важные материалы, которые после самой строгой проверки оказались первоклассными». В центре даже не задумались, почему это Ефремов внезапно совершает столько геройских подвигов. Вот тут-то и пошла дезинформация. Мой директор, вероятно, считал, что список арестованных лиц не полон. В начале сентября он попросил меня съездить в Брюссель и переговорить с Ефремовым. Наша группа наблюдения, высланная на место встречи, констатировала: во всех близ расположенных кафе торчат посетители, которых происходящее на улице занимает куда больше, чем содержимое их рюмок. Кроме того, во всех направлениях, удаляясь и возвращаясь, кружились в своеобразном и тревожном танце черные переднеприводные «Ситроэны». В это самое время Венцель, выказывая недюжинную храбрость, поглядывая на лежащий наготове револьвер и на особое химическое соединение, способное в считанные секунды уничтожить сразу все донесения, продолжал передавать шифрованный текст. Обнаруженный службой радиопеленгации, его дом оказывается глубокой ночью в окружении. Венцель бежит по крышам, отстреливаясь от преследователей. Сотни людей, разбуженные стрельбой, глядят вслед силуэту беглеца. Он исчезает в соседнем здании. Наконец, немцы находят его в подвале. Знаю, что в германских архивах Венцель будет представлен как предатель, якобы согласившийся сотрудничать с врагом. Но это грубейшая клевета, рассчитанная на дискредитацию старого заслуженного коммуниста, друга Эрнста Тельмана. Что же до подлинных фактов, то, как мы увидим дальше, они были совсем иными. В последние дни января 1942 года Наша группа наблюдения устанавливает, что слежка за виллой на улице Атрибатов прекращена.